Глава 19. Марго. Сидя за столом в коттедже и глядя в компьютер, я, вероятно, выгляжу так, будто работаю. Но я не работаю. На самом деле «работа» стала словом, которое номинально значится в моем словарном запасе, но имеет примерно такой же уровень значимости для меня, как, скажем, прилагательное «озадаченный». Хотя это нужно вычеркнуть, потому что «озадаченный» как нельзя лучше характеризует мое состояние в данный момент. Я выдыхаю и бросаю ручку, поймав себя на том, что вдавливаю ее кончик в переносицу, где теперь, вероятно, на несколько часов останется вмятина. Прелестно. Я смотрю на маленький настольный календарь, надеясь, что каким-то образом выпало из времени, и сегодня уже пятница, но нет. На календаре по-прежнему вторник, и до возвращения Фореста и Траппера из Анкориджа, куда они уехали на неделю для обследования и физиотерапии, еще 3 дня. Сначала я говорила себе, что после того, как мы с ним разделили незабываемые моменты в сауне, мне жизненно необходима передышка, чтобы взять под контроль чувства, которые, откровенно говоря, наводят на мысль, что в мое тело кто-то вселился. Я самонадеянно представляла себе, как буду дописывать следующую четверть рукописи, пока его не будет. Но прошло 3 дня тишины и покоя, и каждое предложение, которое мне удалось из себя выдавить, было похоже на роды через соломинку. Я делаю 9-миллионный раздосадованный выдох, сейчас 8 утра, и взгляд устремляется на компьютер с медленным интернетом, который меня совершенно поработил. На экране — страница с результатами поиска по рукописи. А за ней скрываются 22 вкладки, уличающие меня в постыдном киберсталкинге. Не успеваю я сообразить, что к чему, как моя рука оказывается на мышке, а курсор нависает над вкладками. Я нажимаю на одну из них наугад и сразу узнаю статью о таргетном воздействии на ПКГ, программируемую клеточную гибель, при ранней стадии ТНРМЖ, трижды негативного рака молочной железы, которую Форест написал в 2019 году. Судя по всему, она была революционной. Он совершил прорыв. Эти 3 дня, в течение которых мне полагалось написать 9000 слов, я зависаю в Google и фанатею от его статей, понять которые даже не надеюсь. Но непонимание ничуть не умаляет благоговение, которое я испытываю, скользя глазами по строчкам и беззвучно произнося такие слова, как «клиника патологический» или «иммуногистохимический», или когда узнаю, что его внезапный уход стал единственной темой обсуждений на медицинском форуме Reddit. Я откидываюсь на спинку скрипучего кожаного кресла и делаю 9 миллионов первый выдох, думая о том, что он сказал мне однажды. На меня давит. Организация, стоящая за грантом, очень хочет сделать заявление. Учитывая все, что я читала об этой ситуации, моя единственная реакция — офигеть. Да они будут героями, если вернут его. И зная теперь, как его ценят, я на свою беду что-то чувствую. Восхищение, тоску. Желание опоить его снотворным и утащить с собой в Калифорнию. И все это меня ужасает. Но мы оба знаем, что этого не будет. После ухода от Траппера стало ясно, что в ближайшее время Форест не покинет Аляску. Но ограниченный срок — это как раз то, что я должна хотеть. Я не вступаю в отношения. Романтика не для меня. Более того, загугли я «фригидная сучка», и первым предложенным изображением наверняка будет мое фото. Но это было до того, как он признался, что прочитал все мои книги. До того, как он обнял меня и назвал милой. Теперь я в полной заднице и не в самом веселом смысле. Потому что, несмотря на все усилия, я уже скучаю по нему. Не знаю точно, сколько времени я смотрю на статью и маленько... Ладно, очень сильно тоскую по Форесту, но негромкий писк электронной почты выводит меня из этого состояния. При виде письма от Литагента я с легким волнением и нервозностью щелкаю по уведомлению и обнаруживаю ответ на рукопись. Как обычно, вначале она пишет о том, что ей понравилось, но когда я перехожу к сути письма, мой взгляд задерживается на слове «однако». Однако я считаю, что сквозная романтическая линия перетягивает внимание на себя. И хотя я совершенно не против химии между твоими персонажами, после всего случившегося в связи с утечкой информации из НДИНС, я опасаюсь, что ни один издатель не рискнет опубликовать еще один роман Марго Брэдли. Я понимаю, что придется внести значительную правку, поверь мне, самой тяжело это говорить, но я настоятельно предлагаю сделать их отношения исключительно платоническими. Может быть, симпатичный напарник твоего детектива будет счастливым семьянином? Я перечитываю ее письмо, но во второй раз оно воспринимается ничуть не лучше. Ощущение такое, как будто меня опять окунули в резервуар отчаяния, в котором я тонула до побега на Аляску. Масштабы утраченного снова поражают воображение, навевая воспоминания обо всем, что я раньше воспринимала как должное. А именно, моих поклонников. С тех пор, как Форест обвинил их в том, что они не поддерживают меня, я еще сильнее чувствую свою вину из-за того, что вообще причинила им боль. Изнутри подступает волна стыда. Я думаю о хэштег Дженни Лин нижнее подчеркивание библиотекаря, которую узнала на своем последнем роковом мероприятии, потому что она посещала все предыдущие. Вспоминаю, как возвращалась домой из промо-туров с карманами, набитыми браслетами дружбы, печеньем в виде моих книг и массой других знаков внимания. Как однажды во время автограф-сессии в Остине, штат Техас, было предупреждение о торнадо, но, несмотря на это, я 3 часа подряд подписывала книги. Отважились бы любители детективов ради меня бросить вызов торнадо? Понятия не имею. Но факт остается фактом. Романтическое сообщество — самое лучшее. И я навсегда потеряла их доверие. Я закрываю лицо руками. Обида и горечь, заставившие меня написать недолго и несчастливо, кажутся ядом. Он медленно вытекает, оставляя за собой боль и пустоту. Во мне больше нет того самодовольства, и в глубине души я знаю, почему. По той же причине моя холодная, жестокая героиня медленно влюбляется в несгибаемого детектива с Аляски, который ей совершенно не нужен. Впервые с тех пор, как я перестала верить в долго и счастливо, я втайне надеюсь, что мои читатели правы, а я все это время ошибалась. Прозвучавший в тишине неуверенный оклик выводит меня из задумчивости, и, подняв глаза, я вижу Олли. Он направляется ко мне, его обычная легкая улыбка кажется слегка напряженной. Меня захлестывает чувство вины. За последнюю неделю я стала экспертом по части отказов и оправданий, избегая его на каждом шагу. «Привет», — говорю я, когда он присаживается рядом на край стола. «Вроде бы вы с Тофером собирались совершить восхождение на что-то». «Выдвигаемся с минуты на минуту», — подтверждает он, берет со стола небольшое каменное пресс-папье, раскрашенное под лосося, и вертит его в руках. «Хотел пересечься с тобой перед выходом». Он направляет каменного лосося на компьютер. «Я знаю, что вдохновение бьет через край, но подумал, может, сегодня после ужина ты захочешь тусануть?» Я делаю глубокий вдох, набираясь смелости сказать то, что должна была сказать еще несколько дней назад. Он был добр и терпелив со мной и не заслуживает, чтобы его динамили. «Олли, послушай, ты мне очень нравишься, и твое предложение было лестным, но я не могу. Я заставляю себя сохранять зрительный контакт и вижу, как на его лице проступает разочарование. Это не потому, что ты мне не нравишься или...» «Это из-за Фореста», — прерывает он, глядя на пресс-папье. «Можешь не объяснять». Я смотрю на мужской профиль, и меня пробирает дрожь от такой откровенности. Поколебавшись, я решаю быть честной. «Отчасти да. Но мы только...» «Друзья с сомнительными границами? Взрослые люди с близостью по обоюдному согласию, недавно обнаружившие в себе склонность к сауно-фетишизму?» Я подыскиваю слова, чтобы закончить предложение, но, честно говоря, не знаю ответа. В конце концов, я останавливаюсь на неубедительном... Все сложно. Олли фыркает, и я вспоминаю, что сложно — это именно то, чего он предлагал мне избежать. «В принципе, я понял», — Олли поглядывает на меня. «У него есть такая фишка. Я знаю, что выгляжу как квотербек НФЛ, но на самом деле я просто скромный гениальный доктор». Он изображает воздушные кавычки, пародируя баритон Фореста. «Дело не в этом, — защищаюсь я. Или не только в этом». Он гораздо ближе мне по возрасту, и у нас... Я делаю паузу, думая о том, как он бросил все ради отца. У нас много общего. «Всё норм», — говорит Оля. «Да, мне обидно». Уголок его рта горько приподнимается. «Но еще больше я хочу, чтобы ты была осторожна. Я сказал, что ты мне нравишься, и я говорил серьезно. Даже если мы можем быть только друзьями без привилегий». «Осторожно?» — я морщу брови. «С Форестом?» Олли перестает вертеть пресс-папье. Он смотрит на него, но ничего не говорит. «У тебя есть что сказать?» Я чувствую, как волоски на руках встают дыбом. Олли нерешительно пожимает плечом. «Я не из тех, кто распускает сплетни», — зловеще начинает он. «Но ты должна знать, что ты не первая гостья в «Северной звезде», которая запала на Фореста. Мне бы не хотелось, чтобы тебе было больно, вот и все. Самообладание, которое я сохраняла, дает сбой, словно в него швырнули камнем. «О чем ты говоришь?» Он смотрит на меня с искренним сочувствием, от которого моя спина еще сильнее выпрямляется. «Я знаю об этом только благодаря Тоферу», — оправдывается он. «Его семья дружит с семьей Фореста, и вроде бы несколько лет назад одна популярная тревел-блогерша оставила отзыв на Yelp после того, как побывала здесь. То, что она рассказала о Форесте, было, мягко говоря, не айс. Она вылила на него ушат помоев за то, что он путался с постояльцами и водил ее за нос. Это сильно сказалось на посещаемости коттеджа». Слова Олли доходят до моего сознания, постепенно уничтожая ту слабую надежду, которая начала прорастать в душе. Неужели это правда? Неужели эта неизвестная женщина открыла свое сердце Форесту и в итоге поняла, что она одна из многих? Судя по всему, она была настолько сильно обижена, что сочла себя вправе отомстить. И такая же травма ожидает меня? Мозг не столько делает выводы, сколько нацеливает на них ракету с тепловой головкой самонаведения. И все равно я отказываюсь в это верить. Я только начала доверять Форесту, и это казалось чем-то грандиозным. Как будто я, наконец, смогла снять с себя броню, потому что он доказал, что я ошибалась, что хорошие ответственные мужчины действительно существуют за пределами романов, что каким-то образом я совершила невозможное и нашла кого-то даже лучше, чем герой романа. Но, как выясняется, невозможное — это как раз то, чем была эта фантазия. С горечью думаю я. «Мне очень жаль, Марго». Олли кладет руку мне на плечо. Я ощущаю себя такой хрупкой, что сама удивляюсь, как еще не разбилась вдребезги. «Может, сначала поговоришь с ним? Дашь ему шанс объясниться?» «Верно», — говорю я пересохшими губами. Лицо Олли вытягивается. «Чёрт, я не хотел тебя расстраивать». Я заставляю себя улыбнуться, в то время как ледяной холод сковывает грудь. «Всё в порядке. Я рада, что ты мне рассказал». Он с сомнением хмурится. «Ну, я здесь еще неделю. Если тебе нужна компания, ну знаешь, просто друг. Я рядом». Парень напоследок сжимает моё плечо, и я киваю, поднимая на него глаза. «Конечно». «Удачного похода». «Как всегда». Он с улыбкой встает и кладет пресс-папье на стол. При соприкосновении с деревом камень производит легкий стук. «Слушай, Олли», не успев толком подумать, окликаю его я. «Да?» «Ты случайно не знаешь, как зовут ту влиятельную блогершу?» Он смотрит на меня, пожевывая губу. Через мгновение парень кивает. «Шарлотта Барт». Мы снова прощаемся. Я заставляю себя дождаться, пока за ним закроется входная дверь, и бужу старый компьютер. Горло сжимается, ладони потеют, когда я набираю ее имя в Google. Я почти надеюсь, что интернет перестанет работать, но, естественно, сигнал со спутника стабильнее некуда. Страница загружается, и на меня обрушивается лавина изображений потрясающей женщины с платиновыми светлыми волосами и темными корнями, чья работа явно заключается в том, чтобы выглядеть хэштег максимально нижнее подчеркивание эстетично. Я нахожу ее сайт и кликаю. Главная страница очень стильная, украшенная баннером с Шарлоттой по земному шару и огромной фотографией, на которой она лежит джелато рядом с фонтаном Треви в Риме. Не обращая внимания на горячий колючий всплеск ревности, я нахожу строку поиска и набираю «Коттедж «Северная звезда». Еще секунда, вот бы интернету всегда работать так быстро, и на экране появляется ее отзыв. Внутри снова все переворачивается, когда в верхней части поста я вижу фотографию девушки. Она позирует рядом с большим каменным камином, в 3 метрах от которого я сейчас сижу. Перевожу туда взгляд, отчасти ожидая ее увидеть, облизывающей джелаты и хихикающей надо мной. Я не хочу читать слова этой женщины. Я не хочу, чтобы в моей жизни появилась новая глава разочарований. Но мне нужно знать. «Приветствую вас, дорогие мои. Надеюсь, вам было теплее, чем мне, и под этим я имею в виду не только температуру. Последнюю неделю я провела в глуши на Аляске, пытаясь понять, стоит ли в соответствии с возрастающим трендом искать приключений в уединенных местах. Итак, без лишних слов, вот шар-отчет по коттеджу «Северная звезда». 0 из 5 шар-баллов. Вот так, народ. Мой первый в жизни 0 из 5. Поверьте, это решение далось мне нелегко, но в свете того, что я испытала, 0 шар-баллов был моим единственным вариантом. Тем, кто чувствителен к вопиющему непрофессионализму, слухам о моей сексуальной жизни и козлячеству мирового уровня, мой совет — поверните назад. Вас предупредили. Ощущая спазм в желудке, я прокручиваю очередную шикарную фотографию Шарлотты, позирующей на заснеженном крыльце, и добираюсь до следующего абзаца. Итак, друзья, берите попкорн. Неделю назад доктор Форест Уэйкфилд забрал меня из Анкориджа, чтобы отвезти в семейный коттедж, и, дамы и господа, мне не стыдно признаться в том, что я была мгновенно сражена наповал. Для девушки, которая объездила весь мир и повидала все, Форест соответствовал всем критериям. Вообще-то, когда мы выяснили, что интерес не был односторонним, он подошел даже под те критерии, о наличии которых я прежде не знала. Каждое мгновение, проведенное с этим мужчиной, рождало ощущение, что я оказалась в фильме, где действие происходит в заснеженной глуши. И он внушал мне мысль, что чувствует то же самое. Но так было до вчерашнего дня, когда наступил момент отъезда, и вместо того, чтобы взять мой номер телефоном, как порядочный человек, Форест сообщил, что, по его мнению, нам лучше всего будет расстаться. Возможно, он полагал, что я из тех девушек, которые заводят интрижки везде, где бывают, это не так. Может быть, он полагал, что я не проникнусь к нему чувствами и не узнаю о череде гостей, которым он разбил сердце. Он ошибся. Может быть, он полагал, что ложные надежды, которые он мне внушил, и полное отсутствие профессионализма не повлекут последствия, он снова ошибся. Конечно, возможно, между нами все начиналось непринужденно. Возможно, я могла бы яснее выразить свои растущие чувства. Но в итоге я чувствую себя использованной, с разбитым сердцем. Одной из, кто его знает, скольких женщин, с которыми он переспал и которых бросил. В довершение ко всему, мой опыт в «Северной звезде» был отрицательным не только в эмоциональном, но и в бытовом плане. Из-за необходимости ходить в главный коттедж за не самой вкусной едой, а также проживание в хижине времен Линкольна, эта поездка напоминала не уютное убежище, а скорее изгнание из общества. Может, кому-то это и нужно, но точно не мне. И, наконец, поскольку я являюсь экспертом с преимущественно женской аудиторией, я хочу, чтобы это стало предупреждением для всех женщин, которые все еще думают о бронировании поездки сюда. Сын владельца коттеджа, который кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это не так. XX шар. Быстро выхожу из браузера и с колотящимся сердцем снова откидываюсь в кресле. Я понимаю, что все это время ждала неизбежного. Именно так было со всеми мужчинами в моей жизни. Но даже с моими рекордно низкими ожиданиями видеть доказательства того, что Форест оказался не лучше остальных, все равно глубоко ранит. Маленькая отчаявшаяся часть меня цепляется за упомянутые детали насчет еды и условий проживания в «Северной звезде», которые противоречат моему собственному опыту здесь. Я хочу верить, что и все остальное она могла выдумать. Но зачем ей врать? Какой смысл наносить такой вред? И что самое болезненное, почему Форест не рассказал мне об этом? При этом в вопросе желудок от боли скручивается узлом. Прочитав мой файл недолго и несчастливо, он знает, какие у меня проблемы с доверием. Он должен был догадаться, что сначала я захочу узнать об этом от него, но он не сказал мне. И теперь, не имея его версии, я вынуждена верить Шарлотте на слово. Я прячу лицо в ладонях, но говорю себе, что это хорошо. Лучше узнать об этом до того, как я совсем потеряю голову. К тому времени, когда Форест вернется через несколько дней, возможно, я в это поверю.